Власть тайги. Поздно ночью сильно постучали в окно избы участкового милиционера. Сережкины спали прямо на полу. Широкую деревянную кровать вынесли во двор и пересыпали дустом. От клопов спасения не было. Татьяна, приподнявшись на локте, будила мужа. — Вася, слышь, Вась, да очнись ты! Немак уже напился. — А! — тревожно вскрикнул Сережкин и, сбросив теплое одеяло с лоскутным верхом, быстро вскочил на ноги. — Что случилось, Тань? — Да ничего, — спокойно ответила жена. — Вон, стучит кто-то. Опять видно по твою душу. В окно снова настойчиво постучали. — А-а-а! — равнодушно отозвался Сережкин, почесывая широкую волосатую грудь и потянулся так, что захрустели суставы. — А я уж думал, не пожар ли? В одних кальсонах и ночной рубахе он пошел в сени, шлепая по полу босыми ногами. В сенях Сережкин наскочил на ведро, чертыхнулся в темноту, обозвав Татьяну раскидухой, и на ощупь отыскал дверную задвижку. — Кто там? — хрипло спросил он, выглядывая наружу из-за приотворенной двери. — Василий Фокич! — метнулась от окна к Сережкину темная фигура. — Беда, Василий Фокич! Сплавщики у нас бузят! Из ружьев так и палят, так и палят! — Постой, говори толком, — оборвал Сережкин. — Где это у вас? — Да ты что, а я не признал меня? Я Шусков, из Переваловского сельпо. — Николай! — удивленно воскликнул Сережкин. — Фу ты, дьявол! С просони-то никак не очухаюсь! — Здорово! Сережкин вышел на крыльцо и подал Ускову руку. — Откуда ты? Неужто в такую пору из Переваловского? — А я на моторке. Еле утек. Так из ружьев и палят, ворнаки. — А что, задели кого-нибудь? — Да нет, этого не было. — Кто же с плавщиками верховодит? Рябой, что ли? — Вроде его не видал, больше этот, Варлашкин, шумит. — Этот, что в картинках весь. Усков показал рукой на грудь и живот. — А-а-а, татуированный, — протянул Сережкин. — Известно. — Ну, пошли в избу. Я в момент соберусь и поедем. На кухне, или, как Сережкины говорили, в чулане, отгороженном невысокой дощатой перегородкой от остальной избы, Василий зажег лампу. Круглолицый, толстогубый Николай с непривычки к свету сильно сощурился. — Садись, — пригласил его к столу Сережкин и сунул табуретку. — Вась, едешь? — спросила Татьяна. — Да. Сережкин ушел в темную комнату собираться. — Поесть что-нибудь собрать? — Не надо. — Куда ж ты теперь? «Переваловская». «Опять сплавщики поднялись», — ответил Сережкин и закряхтел, с трудом натягивая волглые сапоги. «Из ружьев так и палят, так и палят!» — донеслось из чулана. На пол, на постель, на стол падал от двери длинный прямоугольник света. Татьяна лежала, все так же опираясь на локоть. Ладонью другой руки она прикрывала лицо от света. Одеяло сползло на грудь, обнажая острые худые плечи и выпуклую ключицу. «Ты бы погодил до свету, Вась!» — упрашивала она тихим глухим голосом. — А то ведь не равен час, того и гляди. Она не сказала, что убьют, но он понял. — Чудная ты, Татьяна, — нехотя ответил он. — А если бы, к примеру, в бою меня командир послал ночью в разведку, ты бы ему что сказала? — А? — Молчишь. — То-то и оно. А здесь я сам командир и солдат. Сам себе приказываю и выполняю, понятно? Если я не пойду, кто пойдет? В одну сторону на полсотни километров нет милиционера, а в другую, может, на 500, а может, на 1000. Аж до самого океана. — Я один тут, а порядок все равно должен быть. Власть и в тайге власть, — заканчивал Сережкин всегда этой внушительной фразой, за что получил в округе прозвище «Власть тайги». И Татьяна смирилась, затихла. — Подай-ка мой портупей, — попросил он жену, — а то куда мне в грязных сапогах через постель? — Папань, я подам! — неожиданно раздался из темного угла детский голос, и парнишка лет 10, опережая мать, бросился к столу, где лежала отцовская портупея. — Ах ты, кочедык! — ласково обругал отец сына. — Не спишь, мерзавец. — Может, молочка попьешь? — предложила Татьяна. — Это можно. Сережкин уже в чулане на свету проверил пистолет, заряжен ли. Затем надел снаряжение. Приземистый, туго затянутый ремнями, он производил внушительное впечатление. У него все подалось вширь. Скуластое с широкой переносицей лицо, угловатые тугие плечи, и даже ступня была широкой, почти квадратной. Крупные черты его лица выражали степенное миролюбие, и только маленькие светлые глаза задорно поблескивали и хитровато щурились. Ему шел 40-й год, но выглядел он лет на 10 моложе. Впрочем, молодила его короткая стрижка жестких рыжеватых волос. Он выпил литровый горшок молока, предварительно предложив Ускову, который отказался, и, повернувшись к Татьяне, сказал на прощание: «Ну, я поехал». «Поезжай, поезжай», — ответила она, и это прозвучало и как прощание, и как доброе напутствие. Сережкин с Усковым вышли на улицу. Небо затянуло плотными облаками, они куда-то спешили, наваливались друг на друга и клубились темно-бурыми клочьями. Иногда сквозь их рыхлую толчую проваливалась луна, и тогда видны были далеко разбросанные друг от друга деревянные дома хохловки. За ними похожие на кочки стога сена, а еще дальше матово поблескивал плес бурлита. Сережкин и Усков быстро шли по луговой тропинке к реке. — Как думаешь, доберемся к утру до Переваловского? — спрашивал Ускова Сережкин. — Сейчас 2 часа, светает в 5-м. Думаю, доедем. — Ну, давай я рассказываю по порядку. Пришли они, значит, с вечера, засветло еще, вроде как бы на танцы. Начал торопливо Усков, катя свое полное круглое тело по тропинке за размашисто шагающим Сережкиным. Ну и, как водится, зашли ко мне в магазин, взяли водки. 5 человек их было. Я еще предупредил их, немного ли, ребята, будет? 3 литра-то. Не твое, говорят, дело. Ты, знай, продавай, да посапывай. Меня, конечно, задела такая непочтительность, но я смолчал. Ладно, думаю, что будет дальше. Ушли они. Да Варлашкин-то завернулся, скорчил рожу и говорит мне, приготовь, мол, нам местечко, дружок, мы погулять решили. Я думаю, тебе тот дружок, который на цепи сидит. Но смолчал, ушли. А через час в сумерках закрывают я магазин, слышу, возле клуба кричат. Я туда, смотрю, дерутся на танцах. Девки с криком в рассыпную, как горох, а потом ребята наши разбежались. А что они сделают? Их меньше. К сплавщикам еще с останов подошли, да 2 с ружьями. Но они как пальнут, пальнут. Куда тут деваться? У председателя Волгина собаку убили, а сам он в сопки чесанул, а за ним и мужики, и забьют ведь. И пошли они по селу охальничать, забор ломать, собак бьют. В избу ко мне вломились, так я успел во дворе на сушилках спрятаться. В сено зарылся. 2 часа пролежал там, а потом за дами пробрался к реке, завел моторку, и вот к вам приехал. — А когда уезжал ты, они еще в деревне были? — спросил Сережкин. — Да все там колобродили. — А вот и лодочка моя, прошу. Они подошли к реке. Усков вытащил кол, за который лодка была привязана на цепь. Вдвоем они столкнули лодку с мели, сели в нее и стали выгребать на быстрину. Течение подхватило лодку и медленно понесло ее вдоль темных лесных берегов. Вскоре заработал мотор, стало веселее. По реке бурлит от Хохловки до Переваловского было 20 км, и они надеялись добраться на место происшествия к рассвету. Мотор выбивал ровную пистолетную дробь, лодку, покачивая, легко несло по течению. На перекатах волны заливали выхлопную трубу, тогда от кормы веером разлетались брызги, а трескотня мотора становилась глуше. Усков сидел в корме, навалившись боком на изогнутый руль, и без конца говорил о том, как палят из ружья в сплавщики. Вдруг мотор несколько раз сильно выстрелил и заглох. — Свечи замочило, — сказал авторитетно Усков. — Это мы сейчас. Он засветил фонарик и начал копаться в моторе. Лодка еще несколько минут с тихим плеском летела по инерции и, наконец, застыла. Река в этом месте была широкая, течение не ощущалось. После грохота мотора стало неестественно тихо, и лишь через некоторое время Сережкин услышал стрекот кузнечиков, доносившийся с берега, и даже шелест крыльев и попискивание летучих мышей, которые ловили над рекой невидимую мошкару. Медленно шли минуты ожидания. Звенел и кусался гнус. Сережкин хлопал себя широкой ладонью по шее, по лицу, отфыркивался, словно умывался, и говорил сердито. — Ну, скоро ли? Что, в самом деле, вывез на съедение, что ли? — Обождите минуточку, я скоренько. Оцерели, проклятые, — отвечал виновато Усков, и что-то брал на зуб, на язык, на что-то плевал и кряхтел. А минуты долгие, тягучие, все шли и шли. Сережкин уже стал проявлять заметное недовольство. — Да ты что, смеешься надо мной? Может, за это время преступление случилось, а у тебя свечи? Смотри, головой отвечать будешь. — Ну, что же мне теперь делать? — в отчаянии восклицал Усков. — Кажись, все на месте. Искра, свечи, магнето, а не ревет, проклятый! Уже полнеба зарделось, заиграло зарей, уже верхушки деревьев стали ловить красноватые отблески восхода, когда, наконец, Усков понял причину отказа мотора. Он повернул к Сережкину свое мокрое от пота дутловатое лицо и сказал жалобно и тихо. — Бензин весь кончился. — А чтоб тебя рыбы съели, тюфяк с мекиной! — обругал его в сердцах Сережкин. — К берегу давай, пешком дойдем! Переваловскому подходили 11:00 пополудни. Вдоль по берегу бурлита упорно месил глинистые отмели массивными сапогами Сережкин. Шел погибисто, наклонив лобастую голову и тянул на длинной веревке моторную лодку. По его следам устало и тупо переставлял коротенькие ноги Усков. Возле сельского водопоя на бурлите их встретил конюх Хлубников. Этого человека не обходила стороной ни одна новость. У него был удивительный нюх на всякого рода происшествия. Он страсть как любил все пересказывать, причем каждый случай в его устах получал необычайную окраску и уходил от него по миру на самых фантастических ходулях. Вот и теперь, придерживая одной рукой вороного жеребца, он второй приветливо махал Сережкину. На нем, словно на колу, трепалась синяя рубаха и выпущенные поверх сапог серые штаны. «Поймал его, голубчика!» «Ну, молодец ты, старшина!» — восторженно изливался Лубников, подходя к Сережкину и с любопытства поглядывая на Ускова. «А ведь я так и сказал следователю. Насчет побега Ускова не беспокойтесь. Его Сережкин из-под земли и достанет. У него, говорю, у вас, то есть, не сорвется. Поймал, поймал!» «Ну-ка, подержи-ка жеребца-то, я на него полюбуюсь, на красавчика!» Лубников ткнул повод в руки Сережкину. «Пошел ты к черту со своим жеребцом!» — сердито оборвал конюха Сережкин. «Чего мелешь? Кто поймал Ускова, я? С какой стати?» Лубников в крайнем удивлении отступил на шаг от Сережкина. «Да ты что, старшина!» — всплеснул он руками. «Так он же магазин собственный обокрал. Его 4 часа ищут везде, а ты, можно сказать, с государственным преступником прогулки гуляешь». «Какой магазин?» — испуганно спросил Усков. «Мой?» «Да, твой!» — передразнил его Лубников. «Держи карман шире, был твой!» «Ты это правду говоришь?» — снова спросил Усков бледнее. «Да брось ломаться! Старшина, арестуй его, а то убежит!» У завмага затряслась челюсть. «Василий Фокич, ты привяжи лодку-то, а я уж побегу!» — взмолился он, и, не дожидаясь ответа, катышем покатился по лугу к селу. «Держи его!» — гаркнул был Лубников, и, закинув по воде на холку жеребца, хотел броситься вдогонку. «Легче!» — придержал его за локоть Сережкин. «Что у вас тут стряслось?» «Нет, уйдет! Ей-богу, уйдет!» — сокрушался, готовый сорваться в погоню Лубников, глядя, как бежит Усков. «Успокойся, никуда он не денется. Рассказывай, что обокрали». «Сельповские магазины обокрали, когда драку устроили сплавщики. Наши-то все убежали в сопки. Я-то, конечно, остался на своем посту, в конюшне, значит. Думаю, нагряну, живым не дамся. А к утру стихло все. Иду домой из тайги, то есть из конюшни. Вижу, сквозь щели в ставнях магазина будто огонь светит. Кто такой, думаю, там? Одному-то мне нельзя. Ну-ка, что не в порядке? Протокол надо составить при свидетелях. Я к председателю». Пошли мы с ним к магазину, а там дверь-то не заперта. Смотрим, все 3 замка открыты, честь по чести, ключами. А закрыть-то, видно, не успел вор. Наверное, я его испугнул. Мы, конечно, тоже не вошли в магазин, а по телефону в район сообщили. И оттуда оперуполномоченный со следователем в момент прикатили к переправе. А с переправы мы их на машине сюда доставили. Как следователь-то посмотрел, так и сказал. Мол, известное дело, кража сделана лицом причастным. И ключи у вора оказались. Открыли-то ключами, а замки для видимости чуть помяли. Это уж опосля. А оперуполномоченный говорит, использование ворами отвлекающих обстоятельств, то есть драки, это я уж точно запомнил. «Ну-ка, позвать сюда Ускова», — говорит. «Хвать похвать, а Ускова и след простыл. Но вещей-то много украдено». Следователь говорит, тут не один работал. А я так полагаю, Усков, должно быть, навел воров, а потом глаза отводил. «Кому?» — спросил Сережкин. «Известно дело, вам!» — ответил Лубников. «Чепуху, говоришь», — пробасил старшина, но рассказ Лубникова заставил его задуматься. Загадочно теперь выглядела история Ускова с мотором и с бензином. «Странно», — твердил про себя Сережкин. «И подозрительно. Но не будем торопиться». Возле магазина «Сельпо» в огороженном неошкуренными жердями травянистом палисадничке толпился народ. В центре палисадника за непокрытым столом сидел мрачный седовласый районный следователь «Перебей нос» и писал протокол. Возле него стоял, переминаясь с ноги на ногу, Усков. На нем висел тот же брезентовый плащ. Он вытирал тыльной стороной ладони пот с лица, но только размазывал грязь и часто шмыгал носом. Худенький, светловолосый лейтенант милиции Коньков, поблескивая очками, говорил, осаждая толпу. «Граждане, прошу податься! Назад, назад, еще немного!» Народ, увидев Сережкина, загомонил. «А вот и власть тайги!» «Эх, бедняга уморился! Смотри, какой грязный!» «Говорят, его в болото Усков затянул ночью-то!» «Хитер! А прикинулся божьей коровкой!» «От закона не уйдет!» Сережкин медленно прошел мимо толпы, поздоровался с оперуполномоченным и следователем, рассмотрел в упор Ускова. Усков кашлянул в кулак и, разведя руками, сказал упавшим голосом. «Вот оно, как все обернулось-то!» «Что украдено?» — спросил Сережкин следователя. «Вот список, смотри. Пока предварительно, уточняем еще». Перебей нос сунул в руки Сережкину лист с длинным перечнем украденных вещей. Старшина отметил несколько кусков крепдышины и драпа, беличью шубу, костюмы. «В магазине не убрано еще?» — спросил он Конькова. «Нет еще, все так оставлено», — ответил лейтенант. Сережкин вошел в магазин. Там был относительный порядок. На прилавке стояла керосиновая лампа, чуть подаль распитая бутылка коньяку, а рядом банка недоеденных рыбных консервов.

он решил зайти на квартиру к Кускову. Домик бабки Семенихи стоял на отшибе возле ручья, под развесистым серебристым бархатом. Впрочем, здесь про каждый дом можно сказать, что он стоит на отшибе, потому что улиц в привычном понятии в Переваловском не было. Бабка Семениха, или, как ее звали в селе за гнусавый говор, Гундосая, встретила Сережкина у калитки палисадника. — Заходи, родимый, заходи, — гнусаво приглашал он Сережкина. — Чай забрали его кормильца. А уж смирен-то, смирен, батюшка, ну, чистое дитё, теленка не обидит. — А поди ты вот как вышла, — приговаривала она, идя в избу с Сережкиным. В избе, усадив гостя на скамью, она тараторила без устали. — Поверишь ли, как прибежал он грешно, когда с плащики-то буянили, так с перепугу-то насушила все, она зарылся. Там и пролежал до полуночи, а потом сказал, мол, к милиционеру поеду. Вот те хрест, никуда не ходил он. — Верю, верю, — остановил ее Сережкин. — Ты лучше вот что скажи мне. Давно Нюрка не была у него? — Да уж давненько. Дён 10, почитай, как не было. А что это она на него серчала? Все с ним покончила, как отрезала. Он-то места не находил себе. За что, — говорит она, — на меня осердилась? Раза два к ней на стан норовил сходить, да будто и там не подпустила. — Интересно, мать. — воскликнул Сережкин. — Не говори, — взмахнула Семениха своими сухими желтыми руками. — Уж так интересно, что впору хоть самой сходить, разузнать. — А ты сходи, сходи, родимый. — Ладно уж, схожу,